Борис Романовский. Асура. Новый дом. Глава первая. Перерождение Асуры. Больно. Подо мной холодный пол. Все тело ломит. Голову словно пальцами сжимают, желая раздавить. Я с трудом разлепил глаза. Рядом ворочаются люди, почти дети, подростки. Кто-то ругается, кто-то стонет, кто-то плачет. Мы все в закрытом помещении, тут темно и пахнет кровью. Бах! Снаружи грохнуло, сверху раздался звонкий треск, на меня посыпались осколки зеркала. И я, наконец, вспомнил, кем являюсь. К горлу подкатил ком, дыхание перехватило. Перед глазами пронеслось множество страшных видений. Разрушение городов, смерть близких, медленное вымирание планеты. Мир трех солнц пал, и я, один из девяти хранителей, смог покинуть его. Крак! Стена справа проломилась внутрь. Металл с коротким визгом порвался. В образовавшейся щели показались когтистые ладони и расширили дыру. Внутрь просунулась скалящаяся голова, отдаленно похожая на человеческую, бледная, с заостренными зубами, с грязными лохмами. В глазах животное бешенство, из горла вырывается звериный рык. Рядом раздались панические крики, а я зарычал от бешенства. «Одержимый!» Я начал действовать на одних инстинктах. Схватил осколок зеркала, вложил в него частичку духовной энергии и метнул. «Бах!» Голова смачно взорвалась, во все стороны разбрызгался мозг. Я сел, сбросил с колена кусок скальпа и постарался успокоиться. Моя душа сливалась с новым телом, незнакомый язык интегрировался с разумом, а вместе с ним и чужеродный опыт, обрывки знаний, ассоциации и термины. «Выходите!» — раздалось из дыры справа. А следом с жутким скрежетом половину стены разорвало, показался хмурый черноволосый мужчина в круглых очках. «Быстрее!» Первой послушалась низенькая рыжая девушка, мышкой прошмыгнув в дыру. За ней потянулись остальные. А я только сейчас понял, что нахожусь в небольшом вагончике. Причем этот вагончик явно перевернуло на бок, и дыра находится в крыше. Помогая себе руками, я поднялся и с трудом сдержался, чтобы не опорожнить желудок. В ушах звенело, перед глазами плыло. Захватив с собой несколько осколков зеркала, я вышел из вагончика и сделал глубокий вдох. Воздух смердел кровью и гнилыми кишками, но для меня он был самым чистым и свежим в мире. Мне удалось сделать это, удалось обмануть смерть, обмануть Фатум. Я – Асура, член высшего народа, последний из своего вида. Мой народ, моя семья, мои подданные и даже мои дети – все погибли. И я должен сделать все возможное, чтобы выжить. На мне не прервется великая родословная Асур. Я не позволю. Рядом раздалась чья-то ругань, и я сосредоточился на действительности. Рычание, крики, алые вспышки. Одержимые, которые в этом мире зовутся демонами, пытались прорваться к вагончику. А несколько местных магов их сдерживали. Одержимые. Не думал, что я в этом мире встречу этих тварей. Вагончик, из которого я вылез, тоже странный. Металлический снаружи, с множеством колесиков на дне, обтянутых гусеничной лентой. В некоторых местах вагончик искрил и фонил духовной энергией. От шума моя голова только сильнее разболелась, особенно правый висок. Снова подкатила тошнота, земля под ногами закачалась. Тут явно не обошлось без сильного сотрясения мозга, и, скорее всего, изначальный носитель тела погиб именно от удара по голове. А он погиб, я уверен. Иначе я не смог бы занять его тело. В вагончике оставалось несколько подростков, и они по очереди вышли на улицу. Последним был парень, который не смог последовать их примеру. Он сидел и скулил, держась за неровные края стены и пытаясь расцарапанными руками вытолкать себя наружу. К нему на помощь сразу поспешили двое парней. «Саша, что с ногой?» Мужчина в очках бросил быстрый взгляд назад, а затем вскинул левую руку с черной перчаткой, в центре которой блеснула металлическая бляшка. Из ладони вылетел алый луч и пробил голову одному из монстров насквозь. «Сломалось», — стуча зубами, ответил Саша. «Но я смогу, не оставляйте меня». «Тут мы погибнем», — мужчина в очках снова выстрелил лучом. «За лесом деревня, срочно все бежим туда». Рядом показались еще трое взрослых. Двое мужчин и одна девушка. Каждый из них держал левую руку чуть поодаль от себя. Черная перчатка с металлической вставкой была у каждого, надета на левую ладонь. Четверо магов окружили подростков, мы всей толпой неторопливо побежали к редкому лесу. Я бежал ближе к правому краю рядом с девушкой и видел, как она выпускает алые лучи из левой перчатки, нанося смертельные раны одержимым. Лишь один раз она использовала правую руку. Взмахом ладони создала вихрь, который подбросил вверх сразу четверых одержимых. А затем провела левой рукой, алым лучом разрезав падающих с неба тварей на несколько частей. Я постепенно приходил в себя, принимал новую действительность. Никогда раньше не переживал подобного опыта, не посещал другие миры, не занимал чужие тела. В новом теле я мог вспомнить все, что знал его носитель. Надо лишь пожелать. Сейчас я нахожусь на планете Земля в стране под названием Империя Руссия. Мое новое имя – Виктор Старков, и я – будущий заклинатель. Именно так местных магов называют. К сожалению, Виктор всего лишь человек, не асура. Но я жив, это главное. Виктор и еще 8 подростков направлялись в академию, где обучают заклинателей. Но по дороге на них напали одержимые. Хотя лучше буду называть их демонами, чтобы быстрее свыкнуться с новой реальностью. Этот мир одновременно похож на мою родину и в то же время невероятно отличается. В мире трех солнц маги использовали свою душу, чтобы подчинить законы мироздания. Тут же, до конца мне непонятно, как именно заклинатели используют свою силу. Обдумать все детальнее я не успел. Мы выбежали из леса, и впереди показалась деревня с высокой деревянной стеной. Позади раздался крик заклинателя. «Помогите мне! Их слишком много!» Заклинатель рядом со мной выругалась и резко замедлилась. Я обернулся и увидел, как она сорвала левую перчатку и выставила обе ладони перед собой. Перед ней закрутился пыльный вихрь и устремился к демонам. Что случилось дальше, я не увидел. Меня похлопали по плечу. «Надо сменить ребят! Помочь Сане!» — крикнул мне в лицо крупный блондинистый парень, от которого невероятно разило потом. «Нет», — отрезал я. «Он ногу сломал», — возмутился блондин, — «и мы уже устали». Мне плевать, я немного ускорился, догоняя заклинателя в очках, который вел нашу группу. Голова от этого рывка только сильнее закружилась. В моем состоянии лишь самоубийца решит тащить на себе парня со сломанной ногой. «Ты!» – раздался рык позади. Я поморщился, потушил желание метнуть осколок в это ничтожество. Даже когда я лишь начинал путь мага, никто не смел со мной так разговаривать, особенно кто-то из людской расы. Мы, асуры, называли таких креветками. Они также беззащитны перед высшим народом, как и люди. «Пли!» — раздалось со стены, и небо со свистом пронзили десятки стрел. Следом захлопали мушкеты. Я остановился у ворот, пропуская вперед подростков, и обернулся. Вовремя. Саня, который со сломанной ногой на четвереньках бежал к воротам, в его глазах плескался ужас, а изо рта рвались панические вопли. Двое парней, которые ему до этого помогали, сейчас, запинаясь, бежали вперед. Оба в пыли, грязные, испуганные. Видимо, упали и помчались дальше, оставив раненого позади. Я напитал сразу несколько осколков зеркала духовной силой и метнул их. Четверо демонов лишились голов, и один из них упал рядом с Сашей. Опоздая на секунду, креветка бы погиб. Дальше я не стал медлить, забежал в деревню, и меня тут же вырвало. Сотрясение мозга никуда не делось, да и правый висок подозрительно сильно болит, надо будет местным лекарем показаться. Ворота закрыли спустя несколько минут, все подростки, включая Сашку и четверо заклинателей, выжили. «Кто ранен?» – раздался чей-то крик. Я, пересиливая головокружение, заозирался. Увидел низенького старика, который спешно подходил к нашей группе, стуча по земле белым посохом. Старик был одет в белое, на его груди висел золотой крест, священник. Сперва старика подвели к Сашке, который был совсем бледен и чудом до сих пор не упал в обморок. Священник приподнял посох, прикрыл глаза и что-то забормотал. Рука, которой он держал посох, засияла. Свет перешел на посох и волной упал на ногу Сашки. Мне стало совсем плохо, поэтому я схватился за руку ближайшего человека, той рыжей девчушки, которая первой выбежала из вагончика. Она вздрогнула и воскликнула: «Чего тебе?» «Веди меня к священнику», — хрипло сказал я. «Ты ранен?» — голос сменился на тревожный. «Давай, идем, осторожнее». Девушку кто-то окликнул, и я узнал ее имя — Катя. Она помогла мне дойти до старика, когда тот уже закончил лечение Сашки. «Тут еще один раненый!» — звонко воскликнула Катя. «Ты кого привела?» — влез тот самый блондин, воняющий потом. «Он даже Сашке не захотел помогать. Все помогали, а он нет. Из-за этого он чуть не погиб. Ты видишь, ему плохо». «Ширя!» — выругался я. И попробовал использовать волю Асуры на белобрысые креветки. Человечишка побледнел, замахал руками, сделал несколько шагов назад и упал на задницу. А я поморщился от досады. Ослабел я, сильно ослабел. «Ну-ка!» Я не заметил, как священник оказался передо мной. Левой рукой он грубо ощупал мне голову. Когда его палец коснулся виска, я на несколько секунд потерял сознание. А очнувшись, услышал тихий шепот священника, который возносил молитву. Я увидел свет, что обволакивал мою голову, принося тепло и исцеление. Боль медленно отходила, оставляя за собой гигантское облегчение. «Этот мальчик должен был умереть», — глубоким голосом сказал священник. «Но он выжил. Бог даровал ему чудо, позволил жить. Не каждому дано ощутить на себе милость Божью. Не разочаруй его, мальчик». Свет окончательно пропал, как и головная боль. Усталость тоже исчезла, я чувствовал себя превосходно. «Благодарю», — я коснулся кончиком указательного пальца середины своего лба. «Вы мне помогли». «Мальчик, наглость и невоспитанность в тебе слишком велики», — священник печально вздохнул. «Но ступай с Богом». Он склонил голову и повернулся к другому подростку, который тихо скулил, баюкая раненую руку. Первое мгновение я не понимал реакцию этого человека. Я поблагодарил его за помощь, приложил палец ко лбу. Но затем память Виктора пришла мне на помощь и подсказала, что в этом мире другие правила и традиции. И чтобы поблагодарить священника, я должен был поклониться и приложить кулак к сердцу. Но чтобы Асура кланялся подобно креветке? Меня за рукав дернула Катя, ожидая, что я пойду с ней. Но я рефлекторно выдернул руку. «Пойдем, нас сейчас в дом проведут», — настойчиво сказала она. «Наши уже впереди, идем. В первой группе будем». Я вытащил из кармана осколок зеркала и по старой привычке посмотрел в него, встретившись синими глазами нового тела. Поморщился. Давно я не видел свое отражение, заглядывая в зеркало. Но пора привыкать, что сейчас я слабая креветка, и мне нужно время для усиления. «Ты идешь?» «Да». Я убрал осколок и последовал за Катей. По пути осматривал мощеные дорожки, крепкие деревянные домики, деревья во дворах. Похоже на деревню из моего родного мира, но люди тут более активные, крикливые и подвижные. Я ощущаю богатую духовную энергию, артефакты, маги, духовные войны. В этом мире обычный народ ближе к магии, если сравнивать с моей родиной. В мире трех солнц, владеющие магией, никогда бы не стали жить в подобной глуши, они все стремились к центрам силы, к крупным городам. Мне не хотелось признаваться даже себе, но я с трудом принимал тот факт, что моя жизнь навсегда изменилась. Я никогда не смогу вернуться в мир трех солнц, ведь его больше нет. И что самое страшное, Землю ждет подобная участь. Не просто так демоны вызывают во мне гнев, именно с них все и началось. Этот мир уже встал на дорогу невозврата, что ведет в забвение. «Не тормози», — Катя свернула с дороги к двухэтажному дому. «Наши все туда зашли, давай быстрее». Во дворе нас встретила пышногрудая тетка. «Быстрее, быстрее в дом», — запричитала она. «Заходите, ну, парень, ты в комнате со своими будешь». Мы зашли в дом, и тетка сразу же поспешила на второй этаж, скрипя половицами. Там она чуть ли не силой затолкала меня в одну из комнат и с хлопком закрыла дверь. Я, морщась, поправил рукав. «Как тебя зовут?» — раздался незнакомый голос. Я мельком осмотрелся. Небольшая комната с тремя одноместными кроватями, две из которых заняты. На одной сидит парень, который и задал мне вопрос. Худой, с зачесанными назад волосами, раздетый до штанов, со связкой медальонов на шее. А на второй лежит кудрявый юноша и невидящим взглядом смотрит в потолок. «Виктор», — коротко ответил я, — стянул с себя плотную куртку и повесил на крючок. «Я Феликс Огнецвет, а вон тот, который лежит, Борька Вечеров. А у тебя как фамилия?» «Старков». Я вынул осколок, взглянул в него, скривился, сунул обратно. «Ты из тех самых Старковых?» — напрягся Феликс. «Ага», — рассеянно ответил я, оглядываясь. «Где тут зеркало?» «В ванной зеркало есть», — ответил Феликс, пристально разглядывая меня. «У тебя кровь запеклась на виске». Я вошел в ванную, где обнаружил над комодом с непонятными баночками довольно большое зеркало рядом с деревянным рукомойником. Из памяти Виктора я знал, что в крупных городах давно проведен водопровод и имеются нормальные умывальники и туалеты. Но мы в деревне, куда не дошел прогресс. Еще одно различие с миром трех солнц. На Земле магия и технология тесно переплелись, образуя промышленную артефакторику. У меня на родине такого не было, там в основе цивилизации лежала магия. Я прикрыл дверь, задвинул щеколду и встал у зеркала. На меня смотрело молодое лицо подростка, темные слегка вьющиеся волосы, густые нахмуренные брови, тонкий и правильный нос. Однако меня не интересовала новая внешность. Гораздо важнее было другое. В мире трех солнц я был одним из 9 сильнейших магов, которых называли хранителями. И я был хранителем зеркал. Но работает ли моя магия в этом мире? Я смочил указательный палец в рукомойнике и провел по виску, марая подушечку в крови, а затем, вкладывая в палец духовную энергию, медленно вывел в углу зеркала первый знак, который имел значение вид сверху. Самый простой знак – овал с черточкой над ним. Меня охватила легкая усталость, мое отражение пошло рябью, и я с громаднейшим облегчением наблюдал, как смазливое лицо Виктора Старкова сменяется другой картиной. Зеркало показывало мне деревню, в которой я находился, с высоты птичьего полета. И то, что я увидел, настораживало. На юго-западе от деревни находился лесок, который мы пересекли. Из этого леса сотнями выбегали демоны, полукругом окружая деревню. Заклинатели стояли на стенах и периодически пускали смертоносные лучи в тех, кто подбирался слишком близко. Но я видел, что этого недостаточно. Слишком мало магов для такой орды демонов. И ведь они не кончаются. Я протянул руку и коснулся зеркала указательным пальцем. Вместе касания пошли волны, как круги отброшенного в озеро камня. Я медленно провел пальцем вверх, сдвигая картинку. Теперь мне больше открылся лес, и я увидел то, что искал. Дорогу, где началось нападение на нас. К указательному пальцу я добавил большой и развел их в стороны, приближая картинку в нужном месте. Нашел. Рядом со сломанным вагончиком стоял человек в черном балахоне с накинутым на голову капюшоном. Мимо него к лесу бежали десятки демонов, но самого человека не трогали. «Пастырь демонов», — пробормотал я благодаря памяти Виктора, подобрав нужное определение. «У нас таких называли погонщиками тварей. Для меня было очевидно, что демонов кто-то направляет, ведь они в большинстве не обладают разумом, лишь инстинктами». Вновь вернул картинке прежний масштаб и проверил деревню. Дела плохи. Демоны уже открыто бежали к стенам, и слишком редкие из них падали замертво. Некоторые из демонов уже поднимались по стенам, цепляясь за деревянную поверхность когтистыми лапами. «Надо что-то делать». Я стер первый знак, и зеркало вновь обрело прежний вид. Так теперь мне предстоит что-то гораздо более рискованное. Я вдохнул и выдохнул. Снова заморал палец в крови, и в углу зеркала начал наносить пятый знак, который имеет значение «зеркальная тюрьма». С каждой новой черточкой тело все больше слабело, из носа пошла кровь. Всего в пятом знаке 5 символов, не считая овала, но я нарисовал лишь 4, не завершая знак. Но даже на это у меня ушли почти все силы. Я тяжело дышал, пот лился ручьем, а кровь шла теперь не только из носа, но и из ушей. Чтобы устоять на месте, пришлось упереться руками в комод. Отражение вновь пошло рябью, но на этот раз оно стало полностью серебристым. «Руки!» — тихо прошептал я, с трудом стоя на ногах. «Ты слышишь меня?» Серебристая поверхность не изменилась. Неужели не получилось? На зеркале появилась точка, которая разрослась до изображения серебряно-волосой малышки с серебристыми крыльями. «Руки!» — с облегчением выдохнул я. «Хранитель!» — раздался тихий голос от зеркала. И язык, на котором говорила феечка, принадлежал этому миру. «Вы сделали это, вы!» У руки заблестели глаза, по лицу потекли слезы. «Я уже думала, что исчезну, но вы смогли, я так рада!» «Все хорошо», — я бледно улыбнулся. «Руки, мне нужно открыть зеркальную тюрьму». «Тюрьму?» Руки вытерла крошечными кулачками слезы. «Мы сейчас находимся в другом мире. Ваше зазеркалье сильно пострадало при переходе, как и тюрьма. Все пленники, не прошедшие зеркальную трансформацию, потеряны навсегда. А моя кровь, меня охватило беспокойство». «Ваша кровь, которая внутри зеркальных пленников, не пострадала», — поспешно сказала Руки, «но достать ее проблематично». Я выдохнул. Кровь Асуры уцелела. Это отлично. «Я хочу воспользоваться тюрьмой, Руки», — посмотрел ей в глаза. «Это важно». «Вы даже не спросили, как я это путешествие пережила», — пробормотала она, пряча взгляд. «А я очень испугалась и думала, что умру. И за вас переживала, хранитель. А когда вы переместились в новое тело, меня тоже это коснулось. Я ощутила, что теперь знаю язык этого мира, а вы даже не удивились. Вы знали, да? Но я же всего лишь страж вашего зазеркалья, разве нет?» «Руки», я устало выдохнул. «Поговорим про это позже, хорошо? Скажи, ты сможешь открыть тюрьму?» Феечка, выслушав меня, встряхнула крошечной головкой. Она словно преобразилась, ее лицо стало увереннее, спокойнее. «Я смогу открыть зеркальную тюрьму и смогу выпустить зеркальных пленников, они остались живы. Но с нынешним зазеркалем они не смогут вернуться обратно, исчезнут навсегда. То есть у вас ограниченный ресурс зеркальных пленников, учитывайте это». «Я не смогу закончить пятый знак», — предупредил я. «Знаю», — кивнула руки, — «я помогу. Первый сможете нарисовать для контроля?» «Да», — я трясущимся пальцем вывел первый знак рядом с неполным пятым. Зеркало перестало быть серебристым и снова показало мне деревню. Руки не исчезла. Она перелетела в угол зеркала, чтобы не мешать обзору. «Дела плохи», — нахмурилась феечка. «Это же одержимые. И они не прошли эволюцию. Смотрите, они уже пробрались в деревню. Вот несколько старых духовных воинов сражаются с ними». Руки ткнула пальчиком на место, где двое мужчин со светящимися мечами пытались упокоить сразу пятерых демонов. Руки назвала их духовными воинами, но в этом мире они зовутся рыцарями. «Да, Руки, я указал еще на две точки. Тут и тут тоже прорвались. Если ничего не сделать, вся деревня погибнет, а с ней и я, пока мои силы слишком ограничены». «Кого будем использовать?» Руки задумчиво потерла руки. «Пока я готова открыть лишь первый уровень тюрьмы. Выпускай зеркальных шмелей», — решил я, — «сотню. И ту каплю крови, что хранится у них. Слушаюсь, хранитель». Руки приложила три пальца ко лбу и исчезла. По зеркалу прошла рябь, на нем выступила золотая капелька. «Кровь Асуры, моя кровь». Я ее подцепил пальцем и положил под язык. «Позже о ней позабочусь». Зеркало перестало рябить и вновь вернулось изображение деревни. Но на этот раз над ней висел прямоугольник зеркальных шмелей. 10 отрядов, по 10 шмелей в каждом. Зависли в небе и ждут моей команды. Они и правда напоминают шмелей, разве что созданы словно из жидкого зеркала. Я ткнул пальцем в один из 10 квадратов, и он засиял серебром, показывая мне, что готов слушать приказы. Я передвинул картинку, приблизил к пастырю демонов и нажал на него. Десяток шмелей, до этого неподвижно висящих в небе, рванул в сторону пастыря. За несколько секунд зеркальные шмели пересекли расстояние от деревни до дороги и 10 каплями упали вниз. Пастырь в последний момент что-то почувствовал. Он резко запрокинул голову и выбросил руки вверх. Над ним засиял темный купол, в который врезались шмели. Но пастырь слишком поздно спохватился. Купол смог защитить лишь от 4 шмелей. Еще 6 пробили его защиту и пронзили человека в 3 местах – лоб, середина груди и живот. «Блестяще!» – воскликнула Руки. Она появилась в углу зеркала и захлопала в ладоши. Затем прижала кулачки ко рту и счастливо захихикала своим неповторимым смехом. «Ки-ки-ки-ки!» Она всегда так смеялась, когда чему-то радовалась. Мне на душе стало теплее от ее смеха. Он напомнил мне о родине, о тех временах, когда все было хорошо. Труп пастыря упал на землю, и контроль над демонами исчез. Они тут же забесновались, их действия стали более хаотичными. Но это не спасало деревню. Наоборот, враг стал непредсказуемым. Я вернул картинке прежний масштаб и местоположение, выбрал второй квадрат шмелей. Отправлю его к воротам, там ситуация наиболее опасна. На этот раз я не приближал изображение и не выбирал конкретную фигуру, а коснулся сразу области, поэтому каждый из 10 шмелей нашел себе цель. При этом одно насекомое могло прикончить сразу 2-3 демонов, пробив им головы, прежде чем исчезнуть. «Ки-ки-ки!» Руки, хихикая, махнула рукой. В нижней части зеркала появилась новая картинка. Ошеломленные лучники смотрели в небо с открытыми ртами. Девушка-заклинатель крестилась, а ее напарник озирался, не понимая, что произошло. «Так, убирай это», — приказал я чуть более строго, чем хотел. «Вы деспот», — прошептала Рукия, перестав смеяться. Лишние картинки исчезли. «И как вас терпели, ваши 3 жены и 17 наложниц?» Не слушая феечку, я выбрал 3-й квадрат шмелей и направил его на демонов, где они прорвались в деревню. За 3-м квадратом пошел 4-й, а следом 5-й и 6-й. Когда я уже хотел отправить в бой 9-й квадрат, в дверь вдруг постучались. Раздался голос Феликса. «Виктор, все хорошо? Я слышу посторонние голоса. С кем ты? Я вхожу».